Он не вернется. Мари Лора просыпается, как ей кажется, от папиных шагов на лестнице, от звона его ключей. Четвертый этаж, пятый этаж, шестой. Он берется за дверную ручку. От его тела в кресле исходит слабое, но вполне ощутимое тепло. Его инструменты тихонько шуршат по дереву. От него пахнет столярным клеем, шкуркой и синими глаз. Но это всего лишь поскрипывает дом. Море бросает пену на скалы. Обман чувств. На 12-й день, без всяких известий, Мари Лора не встает утром с кровати. Ей уже все равно, что дедушка надел старинный галстук и дважды подходил к парадной двери, бормоча себе под нос глупые стишки. «От картошки на зимь плюх, от фасоли в речку бух», пытаясь набраться мужества и выйти наружу. Она уже не уговаривает мадам Манек отвезти ее на вокзал, написать еще письмо, потратить еще вечер в префектуре, убеждая оккупационные власти начать розыск. Ее невозможно вызвать на разговор. Она не моется, не сидит у огня на кухне, не просит разрешения выйти на улицу. Почти не ест. «В музее сказали, что ищут», — шепчет мадам Манек, но когда она пытается поцеловать Мари Лору в лоб, та отшатывается, как ошпаренная. В музее на запрос Этьена отвечают, что отец Мари Лоры не приезжал. «Как не приезжал?» — переспрашивает Этьен. Вот эти вопросы и грызут Мари Лору. Как вышло, что папа не доехал до Парижа, и почему в таком случае не вернулся в Сен-Мало? «Я никогда-никогда тебя не оставлю, даже и через миллион лет». Ей хочется одного — очутиться дома в их четырехкомнатной квартире, слышать, как шумит за окном каштан, а продавец сыров поднимает навес над лавкой, и чувствовать у себя на плечах отцовские руки. Если бы только она уговорила его остаться. Теперь все в доме ее пугает. Скрипучая лестница, дребезжащие ставни, пустые комнаты, громоздкие ненужные вещи и тишина. Этьен пытается развлечь ее глупыми экспериментами. Вулкан из уксуса, торнадо в бутылке. «Слышишь, Мари, слышишь, как оно там крутится?» Она даже не притворяется, будто ей интересно. Мадам Манек готовит ей омлеты, крокеты, рыбные брошеты, творит чудеса из того, что выдают по талонам, из своих последних запасов, но Мари Лора отказывается есть. «Как улитка», — слышит она слова Этьена у себя под дверью, — «забилась в раковину». Она сердита. На Этьена за то, что делает слишком мало, на мадам за то, что делает слишком много, на отца за то, что его нет рядом, и на свои глаза, которые ничего не видят. На всех и вся. Кто знал, что любовь убивает? Часами она стоит на коленях в своей комнате у открытого окна, в которое с моря дует ледяной ветер, и водит немеющими пальцами по макету Сен-Мало. На юг, к Динанским воротам, на запад, к пляж Дюмоль, назад, к улице Вабурель. Дом с каждой секундой все холоднее, и у Мари Лоры такое чувство, будто отец с каждой секундой все больше удаляется от нее.